Глава 53. Босх очень скоро пожалел о своем решении не лгать, будто Элис признался, что они с Лонгом убили Александру Паркс. Управление шерифа продолжало вяло текущее расследование, по-прежнему считая Дакуана Фостера убийцей. Лонга обвинили в целом ряде преступлений, в том числе в убийстве доктора Шуберта, хотя стрелял Элис, согласно закону о тяжких преступлениях, Лонг считался ответственным за действия сообщника. А вот в деле об убийстве Паркс департамент отказывался признать, что обвинение против Фостера было результатом сложной подтасовки фактов, осуществленной Элисом и Лонгом. Государственные учреждения демонстрировали бюрократизм, склонность к политиканству и неспособность признавать свои ошибки. Два правоохранительных органа тянули время, не давая никаких комментариев по поводу так называемого совместного расследования связи между убийствами Александры Паркс, Джеймса Аллена, Питера и Пола Нгуэнов и Джорджа Шуберта. Попутно расследовалось и убийство Деборы Стоуволл и Джозетты Леру, выступавших в порноиндустрии под именами Эшли Джагс и Энни Минкс, а Фостер все это время по-прежнему находился в тюрьме без права освобождения на поруки. В отличие от тянувших время правоохранительных органов, Холлер развил бешеную деятельность. Когда после гибели Элиса и выдвижения обвинений против Лонга обвинение против Фостера не было снято, адвокат подал чрезвычайное ходатайство 995 об отмене решений, принятых на предварительном прослушивании дела в связи с появлением многочисленных новых фактов. В четверг на следующей неделе он выступил с этим предложением перед судьей Джозефом Секвиллом в зале 114 уголовного суда. Заседание суда открылось в 8 часов утра. Температура воздуха в центре города достигла к этому времени 27 градусов. В отличие от прошлого раза, когда Босх наблюдал за выступлением Холлера в суде, теперь он присутствовал здесь не как зритель, а как участник. Он был единственным свидетелем Холлера и должен был представить суду аудиозапись своей беседы с Шубертом и последующей перестрелки, а также изложить ход расследования убийства Паркс и его связь с убийством Джеймса Аллена. Адвокат не стал вызывать Фостера в качестве свидетеля. Это было слишком рискованно. Если бы Холлеру не удалось убедить судью отменить решение предварительного слушания по делу Фостера, то любое неосторожное высказывание обвиняемого могло бы быть использовано против него позже, на заседании суда. Все вопросы, касающиеся его алиби, мог прояснить Босх, который более 30 лет давал показания в суде, так что вряд ли кто-либо справился бы с этой задачей лучше него. Тем не менее, в течение двух дней перед слушанием Холлер тщательно отрежиссировал выступление Босха, ставя главной задачей подтверждение теории, что Элис и Лонг сфабриковали улики против Фостера, подкинув на место преступления его ДНК, добытую у Джеймса Аллена. Элис и Аллен были мертвы. Лонг не давал показаний, так что вся надежда была на Босха. Зал суда был переполнен. 8 жертв, считая Элиса, застреленного сотрудницей полиции, были сенсацией, невиданной для города и ставшей гвоздем программы новостей всех СМИ. На галерее для прессы местных журналистов теснили гости со всей Америки и из других стран. Присутствовали в зале также юристы и детективы, которых это дело интересовало с профессиональной точки зрения, а также просто публика. В первом ряду позади стола защиты сидела дочь Босха, решившая ради этого события пропустить один из последних дней в школе. Рядом с ней была Менденхолл, лично заинтересованная в результатах слушания. Бросалось в глаза отсутствие родных Фостера. Он попросил Холлера не приглашать его жену и не сообщать ей о слушании, боясь, что полное раскрытие его образа жизни создаст угрозу их браку. Вряд ли было возможно скрыть от нее все факты, но Фостер предпочитал, чтобы она узнала о них не в переполненном зале суда, где детали будут всесторонне обсуждаться. Позади представителей обвинения сидел муж Александры Паркс, помощник шерифа Винсент Гаррик, облаченный в полицейскую форму. Рядом с ним были еще два помощника шерифа, также экипированные по полной, чтобы продемонстрировать солидарность с коллегой и единую позицию в отношении Фостера и тем самым оказать тройное давление на судью. Наблюдая за Холлером с места для свидетелей, Босх думал, на кого тот хочет произвести впечатление в первую очередь. На судью или журналистов. Задав вопрос и услышав возражение со стороны прокурора, Он бросал взгляд на судью, а затем на галерею для прессы. В качестве обвинителя выступал заместитель окружного прокурора Брэд Лендред. Как было объявлено, он действовал вместо Эллен Таскер, которая не могла участвовать в данном слушании, так как заканчивала другое дело, и это привело бы к конфликту интересов. Однако ходили слухи, что окружная прокуратура, рассматривая данное дело как безнадежное, не захотела посылать в зал суда своих лучших сотрудников, чтобы не портить их послужной список. Перед Лендретом была поставлена незавидная задача постараться сохранить дело в его настоящем виде, чтобы департамент шерифа и управление полиции Лос-Анджелеса могли продолжить свое неторопливое совместное расследование. Босх считал, что Лендрет – способный и добросовестный прокурор, но не ровня Микки Холлеру. Лендрет, как это было принято у прокуроров, выдвинул массу мелких возражений против защиты, которые, как обычно, были отклонены, и в результате у Босха ушло почти 2 часа на то, чтобы ответить на вопросы Холлера и продемонстрировать аудиозапись Шуберта, как она теперь называлась. Поскольку слушание проходило без присяжных, Холлер не придерживался всех формальностей и ни разу не поднялся со своего места рядом с Фостером, одетым в синий тюремный комбинезон. Холлер и Босх высказали все, что запланировали и отрепетировали, и наступила очередь Лендрета вести перекрестный допрос. Он поднялся со своего места и, пройдя к кафедре, обратился к бывшему полицейскому детективу, говоря подчеркнуто официальным и, как он надеялся, грозным тоном. Лендрет не стал подвергать сомнению факты, изложенные Босхом истории, и атаковал вместо этого его методы, его привычку пренебрегать формальностями и чуть хитрить в разговорах. Иначе говоря, прокурор прибег к избитой тактике дискредитации свидетеля, применяемой в случае, если свидетельства неопровержимы. Схема вопросов и ответов повторялась снова и снова при обсуждении встреч Босха с теми или иными людьми в ходе расследования. Лендрет. Вы сказали ему, что вы служите в полиции? Босх. Нет, я этого не говорил. Лендрет. Но не правда ли, что вы не разубеждали его, хотя знали, что он считает вас действующим сотрудником полиции? Босх. Нет, это не так. Он не считал меня сотрудником полиции, так как я не говорил ему этого. У меня не было жетона, не было пистолета, и я не притворялся полицейским. Эти повторы вскоре осточертели всем присутствующим и особенно судье Секвиллу, который планировал закончить слушание к обеду. Он начал делать замечания по поводу высказываний прокурора, прежде чем Холлер успевал сформулировать свои возражения, не раз торопил Лендрета и, в конце концов, упрекнул его в том, что он впустую тратит ценное время судебного заседания. Наконец, Лендрет завершил свой перекрестный допрос, Босх вернулся за стол защиты. Но, сидя там рядом с Холлером, он испытывал непривычное ощущение, что находится не на своем месте, словно ведет автомобиль с правосторонним рулем. Холлер не замечал, что Босху не по себе. Он барабанил пальцами по столу, обдумывая свой следующий шаг. Судья поторопил его. «Мистер Холлер, у вас есть еще свидетели?» Холлер наклонился к Босху и прошептал ему на ухо. «Пора кидать кости и попробовать заманить их в медвежий капкан». Он встал и обратился к суду. «У нас больше нет свидетелей. Защита готова представить свои аргументы». Холлер сел, и судья обратился к Лендрету. «Хочет ли обвинение вызвать еще каких-нибудь свидетелей?» «Обвинение вызывает детектива Ласло Корнелла». Корнелл поднялся из-за стола и прошел на место для свидетелей. Принеся присягу, он начал под руководством Лендрета излагать ход собственного расследования убийства Александры Паркс. В какой-то момент Босх откинулся на стуле и, посмотрев на дочь, кивнул ей. Мэдди кивнула в ответ. Он встретился взглядом с Менденхолл, и на ее лице появилась слабая улыбка. Перед заседанием Босх представил Менденхолл дочери как женщину, дважды спасшую его жизнь. Менденхолл была смущена, Мэдди, возможно, тоже, но Босх был рад, что познакомил их именно таким образом. Лендрет постарался с помощью Корнелла внушить слушателям ужас по поводу убийства Александры Паркс, скрупулезно передавая все детали расследования на месте преступления и последовавшего вскрытия тела. Рассказ включал подробное описание того, как собиралась сперма вокруг и внутри тела, и завершился компетентным утверждением Корнелла, что материал ДНК был занесен во время сексуального нападения, а не подкинут позже. Гарик во время этих показаний находился в зале, с непреклонным видом задрав подбородок, исполненный решимости добиться наказания убийцы, который, как он был уверен, сидит в нескольких шагах от него. Он придерживался официальной версии и рассматривал действия защиты как преступные попытки обманным путем избавить убийцу от заслуженной кары. В конце выступления Корнелла Лендред задал ему вопрос о выводах, к которым тот пришел. «Исходя из своего многолетнего опыта расследования убийств с изнасилованием, я считаю, что миссис Паркс действительно была изнасилована и что сперма, найденная на простынях, на ее бедрах и во влагалище, была оставлена насильником. Она не была привезена и подброшена. Это абсурд». Лендред уступил Холлеру право допрашивать свидетеля. «Детектив Корнелл, нашел ли кто-нибудь из следователей или судебных экспертов презерватив на месте преступления?» Корнелла вопрос, казалось, насмешил. «Нет», — ответил он. «С простыней и тела было собрано довольно большое количество спермы, и не было никаких признаков того, что использовался презерватив. Это было ошибкой убийцы». «Ошибкой убийцы», — повторил Холлер. «Ошибкой убийцы, который, как вы говорите, внимательно выслеживал свою жертву, не так ли?» «Да, так». «И тщательно спланировал убийство, правильно?» «Правильно». «Он знал, что в доме нет собаки, несмотря на предупреждение перед домом, верно?» «Мы так полагаем». «Он забрался в дом через окно с задней стороны, пока женщина спала, так?» «Так». «И, исходя из личного опыта и фактов данного дела, вы утверждаете, что убийца долго выбирал и выслеживал жертву, затем тщательно продумал убийство и осуществил его, но забыл принести презерватив?» «Возможно, он даже принес презерватив, но не использовал его. Вполне вероятно, что в пылу нападения он забыл надеть его». «В пылу нападения? Значит, вы считаете, что это было нападение в приступе безумства? Мне казалось, вы утверждали, что это было тщательно спланированное убийство». «Я знаю только то, что это было одно из самых жестоких нападений, какие я видел за 14 лет работы в отделе расследования убийств». В этот момент в допрос вмешался судья, объявивший перерыв. Он велел всем участникам слушания быть в зале через 15 минут, вскочил со своего места и нырнул за дверь в отведенное ему помещение.